Запись производится по изданию. Лев Жданов. «Стрельцы у трона». Дилогия. Издательство «Современник». Москва, 1994 год. Читает Галина Самойлова. Лев Жданов. «Отрок-властелин». Историческая повесть из жизни Петра Великого. Первая кассета. Первая сторона. От автора. Настоящая, четвертая по счету книга, правдивая историческая повесть из былых времен нашей Родины, является в то же время прямым завершением моей хроники «Русь на переломе», выпущенной Девриеном в прошлом году, и служит как бы второй частью этого труда, даже под заголовок у обеих книг общий «Стрельцы у трона». Но появление у трона московских государей стрелецкой силы только намечается в помянутой книге. Там, если читатели помнят, начинается рассказ с описания последних лет правления Алексея, тишайшего царя, обрисовано переходное состояние государства от старорусского уклада к новым западноевропейским формам. Перед взором читателя я старался развернуть сложные интриги и происки боярщины и последних представителей духовного и светского византизма, желавших по-старому владеть землею и править ею от имени московского царя. Повесть обрывается на смерти царя Алексея. Содержанием настоящей книги служит краткое царенье Федора Алексеевича, воцаренье Петра, затем соцаренье с ним больного брата Ивана Алексеевича, следует описание первых лет власти Петра, обрисованы попытки Софьи царевны вырвать эту власть, для чего и был ею затеян целый ряд стрелецких бунтов. Наконец, в развязке найдем победу Петра, полуокрепшего, но уже мощного орленка, увидим его кровавые, жестокие расправы с непокорной стрелецкой силой, да и со всеми другими, кто смел стать ему на дороге к той высоте, которая словно была определена судьбой юному титану Севера. Первый российский император Петр, по справедливости прозванный Великим, явился и провозвестником, и залогом дальнейших преобразований Великого Славянского царства. Преобразования дали силу земле, их вершитель Петр именно велик больше как преобразователь, чем как полководец. Это отмечено и современниками его, и голосами истории. Но в этом же кроется залог народных упований и сил, дающих право России на мировое место не только по численности ее сыновей, но и по вечному стремлению к совершенству, к преобразованиям, что бы там ни мешало такому стремлению, кто бы ни стоял у него на пути. Это одна сторона, придающая особый интерес эпохе петровских деяний. Но историческим интересом не исчерпывается значение царя Петра. У многих, наверное, является вопрос, почему автор два обстоятельных тома «Царь Иоанн Грозный» и «Царь Опричник» посвятил полному описанию жизни царя Ивана IV, а потом сразу, минуя целый вековой период, перешел к петровским временам. Сделано это не случайно, не под влиянием каких-либо внешних обстоятельств. Здесь именно и кроется еще одна сторона глубокого интереса, вызываемого в нас личностью Петра, его жизнью. Эта сторона психологическая. За 100 лет до Петра богато одаренный ребенок, впоследствии царь Иван Грозный, рос под ураганом боярской усобицы, бродя по колено в крови, окруженный предательством, опутанный изменой и враждой. И вырос из этого ребенка повелитель, который сумел всю жизнь брести по пояс в крови, но в то же время оставил по себе память как прозорливый государь, как храбрый воитель и строитель царства. Невольно думается, чего мог достичь такой ребенок, если бы он вырос при более благоприятных условиях. И вот через 100 лет снова поднимается величавый образ, богато одаренный, могучий телом и душой личности. Это работник на троне, преобразователь целой огромной страны. Что бы мог совершить такой титан духа и мощи физической, если бы его детство не было омрачено трагической тенью от фигуры властной сестры царевны Софьи, если бы ступени крыльца в кремлевских палатах не были орошены кровью мученика Матвеева, кровью дедей Петра Нарышкиных, если бы буйные стрельцы не грозили самой царице Наталье и ему ребенку. Невольно являются такие вопросы, но прошлое говорит только о том, что было, а не о том, что быть могло. Это сходство внешних событий жизни прадеда и правнука и несходство их личностей представляет зрелище в полное захватывающего трагического интереса. Вот почему, минуя загадочную смерть Дмитрия Углического, минуя пеструю пору царенья Бориса Годунова, этого Макиавелли на троне, не затронув и красочной богатой событиями и характерами поры лихолетия, эпохи самозванцев, пропустив мирный заключительный аккорд избрания Михаила Романова, я перешел от Ивана Грозного к Петру Великому, которого называли нередко и жестоким. Только с любовью, глубоко проникая во тьму былых времен, мы находим и себя лично, и свое историческое «я». Прошлое учит нас понимать текущий миг и угадывать грядущие события. Вся мировая культура, все развитие и поступательное движение человечества зависит от более или менее яркой способности и умения сберегать в памяти прошлое и делать из него правильные выводы. Поэтому я и решаюсь продолжать свой сложный и порой неблагодарный труд. В пестром узоре текущей современной жизни так странно видеть образы, вызванные во всей их простоте, во всем своеобразии из мрака времен. Такие странные, немодернистские облики и очертания, такая грубая, порой непонятная современному читателю корявая речь. Вот о речи, об языке моих повестей скажу еще два слова. И до сих пор сохраняет силу крылатое слово Пушкина, что русской речи надо учиться у московских просвирин. А между тем и литераторы, и профессора русской словесности сами говорят совсем иначе, и вряд ли даже легко поймут эту коренную, чистую русскую речь во всех ее оттенках и самобытных оборотах со всеми словизмами. Что же сказать о речи, которой говорили при Иване IV, при Петре Великом? Мы знаем, что в посольских наказах, даваемых московскими царями отъезжающим послам, хранятся подлинные образцы тогдашнего языка. Мы находим их и в письмах того же Грозного к Курбскому, писанных не церковным слогом, а просто, как тогда говорили. И только славянские цитаты, которыми испещрены эти письма у обоих интересных полемистов, напоминают нам, что Иван был прозван ритором славянской премудрости, а Курбский, один из ученейших людей своего века, первый русский историограф в полном смысле этого слова. Письма и записки Петра и его современников тоже дают полные образчики тогдашней разговорной речи. И если характер речи и ее стиль обнажают душу человека, дают нам узнать его «я», то язык, каким говорили в известную эпоху, самый яркий штрих, выражающий ее. Мы не сетуем, если Помиловский в своих очерках знакомит нас с языком старой бурсы, если Решетников позволяет своим подлиповцам говорить, как они умеют, не ломая их речи на барский лад. И я в первых моих двух книгах оставил во всей неприкосновенности говор ивановской поры, тяжелый, корявый немного, так напоминающий язык современных вятских мужиков или вологодских поселян. Мне хотелось потом и в речах современников царя Алексея сохранить надлом, который особенно ярко выразился в смешанной польско-малорусской речи вельмож, окружавших Софью и малолетнего Петра, перейдя затем при Петре-государе в ту типичную книжно-надуманную речь, которая и до сих пор оставила следы в литературном русском языке, правда очищенном колоссами русского гения Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Тургеневым, Щедриным. Они сумели глубоко обрусить хорошее чужое и вспомнить еще более прекрасное свое, вызвав его из глубины простой народной речи. Конечно, пору лихолетия, где смешались все языки и говоры на арене русской исторической жизни, нельзя будет воссоздать с ее типическим языком, и придется пользоваться общерусским говором, литературной ясной речью, как будто переводя подлинные мысли и слова действующих лиц на современный язык. Так и делает большинство исторических писателей, наших и западных. Наконец, ближайшая пора царенья Екатерин, Павла и Александра Благословенного почти не дает материала для таких экскурсий в области лингвистики. Но тем интереснее оказалось для меня воспользоваться случаем там, где он был кстати. И если ряд живых картин, смена потрясающих событий, точно и по возможности полно мною описанных, не искупили некоторых трудностей говора, которым изъясняются мои правдивые герои, это я должен поставить в вину не их речи, а моему неискусству автора, за какое прошу не судить строго. Исполнение очень редко идет в ногу с добрыми замыслами и в житейском обиходе, не только в творческой работе, как бы скромна ни была последняя. Лев Жданов. Венчанный страдалец. 30 января 1676 года, 27 апреля 1682 года. Ни одна сотня челядинцев, прислужниц и всякого рода работниц ютится по людским избам при царском московском дворце. У всех у них родня и связи за стенами города, на посадах, И эта тысячеустая толпа тысячу путей разносит по Москве вести обо всем, что самого тайного творится в Кремле за его неприступной с виду оградой. Можно спрятаться от друзей и врагов, укрыть что-нибудь от самых близких родных, но не от слуг, которые видят, не глядя, слышат, не слушая. Своих интересов у челяди мало. Интересы эти очень несложны, сыты, обуты, пьяны порой, и ладно. А пустоту в уме и в душе они пополняют наблюдениями над жизнью господ, действия которых обсуждают с особой строгостью и вниманием. Вот выкатились из нижних портомойных ворот Кремля и подвигаются к отлогому берегу Москвы-реки тяжелые большие сани. На них стоит что-то, должно быть сундук, как можно судить по очертаниям, потому что сверху наброшено простое красное сукно. Идет с десяток бабенок, а за ними важно шествует боярыня. Это везут царское белье полоскать на реку. Там у проруби уже немало других баб моет и полощет свой белый цветной скарб. Подъехали верховые сани, сняли сукно, под которым большой простой сундук, взломали печать, которую он припечатан, начинают добывать из сундука груды белья и легких платьев царицы и царя и всей семьи его, и разложили все на особом месте. Полощут, стучат вальки, боярыня-надзирательница, поежившись от холоду в своей шубе, только поглядывает, все бы цело вернулось в сундук. А о чем толкуют эти прачки, царские портомои или мовницы, и между собой, и со знакомыми бабенками-прачками, где уследить озябшей боярыне? Конюхи вывели коней поить, ушли с дежурства партия дворовых людей, и по пути в свои слободы, где они живут, заглянет иной к знакомым и родным на посадах. И тоже нельзя уследить, что успел разузнать в Кремле и о чем толкует с посадскими по душе иной царский дворовый. А в Москве из всех русских городов, да и не только русских, из зарубежных даже, всегда есть наезжий народ. И пускай дворцовые указы говорят, о чем вздумается боярам и дьякам их сочиняющим, пускай придворные пииты пишут и выпускают свои торжественные элегии и оды, русский народ узнает правду скорее, чем бы этого хотелось кому-либо. По монастырям иноки заносят текучие слухи, вести в свои тетради, летописи. Иностранные послы и купцы за границу, близким людям и государям своим пишут обо всем, что творится, за высокими, крепкими, хотя и начинающими уже ветшать и осыпаться, стенами Кремля, за его башнями и воротами, которые заграждены и тройными тяжелыми створами дверей, и железными опускными решетками. Вот почему после смерти царя Алексея скоро пошли какие-то неясные, сбивчивые, но темные толки и слухи по земле. И самые осторожные, недоверчивые люди, прислушавшись к этим разноречивым толкам, видят их нелепость и несоответствие между собою, но все-таки, покачивая головою, говорят: «Нет дыму без огня. Вон, как помирал царь Михайло, все загодя знали, государить царю Алексею по нем, и бояре смирно сидели, и стрельцы в царские дела не мешались, знали службишку свою немудреную да торговый обиход, а ныне вона, ждали, что молодший, Петр-царевич, отца-любимчик, здоровенький, и в цари попадет, хоть бы не один, а с братом, да не место того. Воинством ратным стрельцами да пешими стали бояре друг дружку пужать, не бывать добру, не миновать худо. Царь-то новый Федор Алексеевич, юный и хворый, вестимо не сам загосударит, а ближние его, милославские да хитрово. А их мы ведаем повадки, их не знаем. Ох, что-то будет». Так гадали и думали самые осторожные, нелегкомысленные люди, и эти предчувствия скоро сбылись. Но сначала гладко на вид все по-старому шло. Вертелись старые колеса налаженной государственной машины, все делалось по-бывалому, как по-писанному. Федор занемог в самый день смерти отца, поправлялся очень медленно и не скоро получил возможность лично участвовать в управлении царством. Да и поправясь, принялся за дело неуверенно, осторожно. От природы он был нерешителен, хотя и упрям в то же время, а печальная ночь кончины отца наложила тяжелую печать на юношу-государя. «Что с тобой, государь-братец? Алит недуга стал ты такой, Федюшка?» — спрашивала его порой Софья, с которой царь стал еще дружнее, чем был раньше, как бы желая набраться энергии от этой сильной духом и телом, порывистой и умной девушки. «Нет, сестричка, так...» И сказать не умею, вот и лучше мне, телесам-то, а на сердце ровно бы тяжелее, ничем и в скорбные дни, как хворый, я лежал. Да слышь, Софьюшка, Все мне одно вспоминается, из ума не идет. Вот ровно вижу наяву. А давно было, года с три, почитай, минуло. Что там тебе еще мерещится? Ну-ка, поведай, чудовой ты, прачудной. Да, слышь, батюшка-покойник на охоту меня взял единого. На сахатых, в лес заповедный, в лосиный бор. И матка с теленком выскочила, псы кругом. Лосиха и бежать не бежит, теленочка ей жаль. Охота ей, видно, он бы в чаще ушел. А тот глупый к ней все жмется, под ноги кидается, мешает ей. Глупый. Побежит она с ним рядом и обернется. Собак рогами отмахивает, псы от них подали. Она и сызнова с теленочком на уход. И под конец, видно, выразумел он, от матки в кусты и бежит. Псы не глядят на теленка, матку обступили. Она их рогами бьет, раскидывает, а как увидала, что детеныша не видать, сама за им пустилася. Я уж стою и не бью сам, и людям не велю. Ушла бы, думаю. А псы за ней, и не отозвать их. Хватают, рвут ее сзади. Она отмахнется и наутек. Да, слышь, спотыкнулась. Алис наскоку псы ее опрокинули, свалилась на миг, матка-то. Тут псы разом, куда и страх делся. Накинулись за горло, за бока. Уж подскакал я, пристрелил сам жалеючи. Вот и думается. Не спотыкнись она, не поди на землю, не посмели бы псы рвать, а упала. «И пропала», — договорила Софья, охотница до созвучия и даже сама, по примеру Симеона, сочиняющая стихи. «Так уж во всем, Федя, лежачего не бьют, оно так ранее было. Ныне и стоячего с ног свалят, коли надобно. Не похуже твоих псов. А ты крепче стой, не давайся, слышь, Федя? А еще поведай, к чему ты сказал про лося-то да про псов? Не разумею я, али?» «Нет, так, само припомнилось. Вот я. Не вешай головы, царь ты мой, всея Руси государь самодержавный. Кто тебе страшен? А и не один ты. Вон дядя Иван Михайлович теперь при нас. Нечто он нас выдаст, на Рышкины пускай». «Что на Рышкины? И окромя них есть люди. Вон они единым часом в землю нам челом бьют, а в тот же час могут». «Что? И главу нам пришибить, коли им надо? Не посмеют. Только слышь, коли я сдогадалась, про кого ты, сам гляди, не больно на них вставай. Всех можно помаленьку обратить, в узде повести. Верь ты мне, не разом, так, знаешь, полегоньку, стравить их один с другим, кого казной купить, кого почетом, а там...» «Эх, не по мне все это, знаю сам. Видел я, как батюшка государил, и читывал не раз, как московские цари и в иных землях государи людей крепко да умненько держали, да неохота мне как-то. Душой лукавить, в цепи сажать, а либо храни Господь кровь проливать. Куды мне? Подумаю, сердце мрет». «Ну, знаю. А ты, слышь, мне державу сдай. Я бы управилась, гляди». «Ты? Ты управишься. Ишь, какая ты! Смехом говоришь, а на тебя поглядеть, так душа мрет, в очах у тебя ровно свет загорается, инда жутко. Да слышь, не ведется того на Руси. А Ольга? А Елена Глинских? Так то давно было, и не за себя они, за сыновей княжили. А я и не сын тебе, да и летами вышел. Не мели пустого, совка, будет. И то помолчу, вон ты повеселее стал от моих речей, от глупых, от девичьих. Мне и ладно. Одначе пора мне, богомолье ныне с сестрами да с тетками. Ох, да и тошно же в терему. Вон по обителям, по храмам побродить, и то радость. У вас у царевичей и пиры, и охота, и оженят тебя, и на войну, и в думу. Куды хошь, а мы ровно проклятые, и людей-то не видим по своей вольной волюшке. Замурованы ровно колодницы, без вины, безо всякой. И кто так приказал? Ну не причитай, пожди. И то уж живется вам не по-старому, а там помаленьку гляди, и у нас все станет, как у европских патентатов. Будет вам, девкам-царевнам, воля и замуж, и в мир ходить. Пожди, сестра, сделаем. Жди еще, что да когда. Вон, мне уж без мало 20 годов. Годков на 7 гляди, всего и помоложе я, ничем матушка-царица наша названная, а все перед ней, как перед иконой, гнись да кланяйся. А она фыр да фыр. Величается. Слышь, блохина у меня в терему, родня казначей царицыной, блохиной же. И слышь, лютует царица-матушка, все у них с Матвеевым толки идут, как бы своего Петрушу в первое место, в цари бы, а тебя бы... Ну, буди, Софья, тебе бабы в уши несут, а ты и пересказываешь. все будет, как Господь захочет. Вон и батюшка же желал, Петруша бы». «Ничего не желал. Думал да раздумал. Ты царь, о чем и толковать ей? Все с Матвеевым, лукавый он, с лекарями водится. Изведут они тебя и нас всех, помяни мое слово. Посадят на царство слюнявого мальчонку, уж понатешутся над нами». «Софья, буди! Да ты ж сама толковала, за нас где люди станут, не дадут нас в обиду, коли бы и надели. Задумал бы кто». «Ну, право, с тобой что толковать? Ты как день вешний, то солнышко, то тучами все пойдет. Не понять тебя, Федя. Ты не думай, не страх напускаю я на тебя. На ум взбрело, вот и сказалося. А ты царствуй, тебе много лет еще государить. Вон, тут есть одна бабенка верная, я у ней пытала, так она...» «Что-что? Ворожейка или знахарка? Кто такая?» «А ты не велишь ее казнить? Чего вздумается тебе? Ты в те поры...» «Ну вот, коли она не с черной силой ведается, за что ж казнить бабу? Вон, и отче Симеон наш прорицает, и иные, кто по звездам, кто по цифере, по книгам. Он же батюшке гадал». «Нагадал? Да, братца Петрушеньку». «За что ты, сестра, так набраться? Что он тебе?» «Ничего. Им матушка-царица свет Наталья Кирилловна сильна да горда. А сам он, что ж, пускай бы жил. Ну, бог с ним. Вот и гадала бабка о тебе. Поживет, говорит, всем на радость. Долго поживет, детей народит. Из роду в род помнить будут цареньку. Это тебя». «Будут помнить? Хорошо бы. Поминали бы, да не злом. Все я думаю. Неужто телесная мощь одна и славу дает? Хворый я, слабый я... Может, и не проживу долго, уж чуется мне, что там не толкуй, и как бы это подеять, чтобы память по мне надолго была. Добром поминали бы люди. Москва, земля вся. Я потужу, я надумаю, а то помрешь, камнем прикроют склеп, один камень той записью и станет помнить, что был ты, что землей правил, что царем прозывался, а люди забудут. Нет, не ладно так, я надумаю». «Да уж, надумаешь. А пока женись, вот первое дело. Дети пойдут, сыновья. Им царство перейдет в наш род в Милославских, не в Нарышкинский. Вот и память по тебе. Ну, буди здрав пока. Недосужно, слышь, Господь с тобою, царь-братец». «И с тобой, Господь. За меня помолись, сестрица». Ушла Софья, а Федор задумался, ищет. Чем бы след оставить по себе? И вот нашел. Лицо вспыхнуло, озарилось тихой радостью. Сел он у стола, где лежат груды бумаг, достал чистый лист, прибор чертежный, стал чертить план храма и совсем ушел в работу. По этому чертежу потом стали перестраивать обветшалую церковь во имя святого Алексея в Чудовском монастыре со всеми примыкающими сюда палатами, трапезами и монастырскими службами. Тут же деятельно принялся Федор за достройку новых, больших зданий для всех московских приказов, поднятых на 3 этажа или жилья. Целый ряд церквей поновить и заново выстроить наметил юный царь, сам принимая деятельное участие в деле, как только ни здоровье не приковывало его к постели, а это часто случалось. Но и больной он больше всего думал о своих постройках, которыми как будто хотел оставить твердую память по себе. Конечно, такую страсть к зодчеству скоро заметили ближние к царю лица. Зашла об этом речь и на совете бояр, собравшихся во дворце, по обыкновению очень рано утром, обсудить текущие дела. Царю не здоровилось, оба доктора, Кастериус и Стефан, дежурили при больном. Матвеев, пришедший с докладом посольским, был тут же. Это очень не понравилось Ивану Михайловичу Милославскому, который явился спросить, можно ли начать совет без Федора. И вот по окончании совета, когда чужие разошлись, кучка приближенных бояр осталась потолковать о делах дворцовых. Были здесь Богдан Хитрово, Иван Максимович Языков, оба брата Толстых, князь Лобанов-Ростовский, сестра которого была мамой царевны Софьи, Федор Куракин, Василий Голицын и Волынский с боярином Троекуровым дополняли компанию. «В дедушку, видно, пошел наш юный государь», — заметил снисходительно улыбаясь Хитрово. «Град свой стольный приукрасить желает, чтобы, супротив иных стольных градов зарубежных, не стыдно было. Что ж, оно и то не худо». «Дорогонько стоит, да авось хватит казны его царской, не зря рубли кинуты, да и дело юному государю, пока он еще к царскому правлению приобвыкнет, все время не пустое, Хуже б стало, коли стал бы всюду сам входить, мешать тому, что без него многие годы налаживалось да настраивалось. «Оно бы и так», — с недовольным видом отозвался Милославский, «коли бы казна была побогаче. И я бы сказал, чем парень не тешится, да делу не мешает. А и то, скажем, иному от затей царевых и пользы бывает. При каждом огне можно руки греть. Стройка идет, так и кирпич, и лес надобен, мало ли что еще. От приставщиков брышок-то и набежит. А коли кто этим не завелся, тому и нет корысти от затей ото всяких. Есть поважнее дела. Вон турки, татари грозят, с запада тучи надвигаются, а у нас всюду дыры, и заткнуть нечем. Тут бы и надо поудерживать государя. Вон ты, Иван Максимыч, частенько таки при его милости пребываешь. И толковал бы о том помаленьку». Богдан Хитрово весь побагровел было при намеке Милославского на участие боярина в поставках. Конечно, для дворцовых людей не было тайного, что боярин оружничий и дворецкий царский имеет барышок и от поставщиков, и от подрядчиков дворцовых. Он же, вместе с племянником Александром, заведуя приказом большого дворца, умел из дворцовых сел и волостей переводить в свои вотчины немало всякого добра. Дворцовые крестьяне работали на них обоих без всякого вознаграждения. Даже кладовые и амбары обоих Хитрово в Москве наполнялись запасами и вещами из московских царских дворов — кормового, сытного и хлебного. Но окружающие царя молчали об этих явных хищениях, потому что сами пользовались в тех приказах, где сидели они. Языков, еще не причастный к расхищению царского и государственного добра, все-таки счел нужным вступиться за Хитрово, оказавшего ему поддержку и помощь при его вступлении на службу к царю. «Чего не видал, того не знаю, боярин. А ежели люди сказывают, так сам ведаешь, про кого толков не идет, вон и про нас с тобой немало трезвонят, а душа наша чиста, нам и не в обиду. Толковать же мне про дела государские невместно, особливо неспрошенному. Того и гляди, царь, али кто иной на ум возьмет. Ишь, Языков где спихнуть кого хочет, сам на его место норовит. Чего далеко ходить? Сам боярин Богдан Матвеевич ладит. Мне бы свое оружейничество сдать, трудно ему совсем управиться».